Окруженный со всех сторон стражниками, я пошел за десятником по улице. Через несколько кварталов мы добрались до городской площади, пересекли ее и вошли в двухэтажное здание суда. Большая часть стражников осталась на улице. Внутрь вошли только десятник и пара идущих с двух сторон от меня воинов. Поднявшись на второй этаж, десятник шагнул в открытую дверь и бодро отрапортовал. «Господин судья, нами задержан разыскиваемый преступник». Обернувшись, он махнул воинам, которые, схватив меня за руки, втащили в кабинет. Сидевший за письменным столом угрюмый лысый толстяк при виде меня оживился. «Похоже, ты прав, десятник. Это явно он». «И что, сопротивления не оказывал?» — обратился он к стражнику. «Нет, вы же знаете, я могу так вежливо попросить, что преступники сами идут в руки правосудия». «Наслышан, наслышан», — хохотнул судья и обратился ко мне. «Ну-с, молодой человек, что скажете в свою защиту?» «Я совсем не понимаю, в чем обвиняют меня». «Ну-ну, не понимаете, значит?» Судья, порывшись в столе, вытащил лист бумаги и протянул его мне. «Может, это прояснит ситуацию?» На листе был мой прекрасно выполненный портрет с описанием примет. Внизу крупными буквами шло объявление награды в 10 золотых за поимку преступника, подозреваемого в убийстве благородного сэра Адриана. «Вижу, теперь тебе все ясно», — сказал с усмешкой судья, увидев мою перекосившуюся физиономию. «Я ни в чем не виновен», — угрюмо ответил я. «Верю, парень, верю», — сказал судья. «Не похож ты на отъявленного головореза. Только розыск-то объявлен, а значит, по закону положено тебя задержать и доставить в город Ашгур». «Может, не стоит?» — спросил я. Стражники вместе с судьей засмеялись, услышав мое предложение. «Да уж, вряд ли они откажутся от награды», — подумал я. Отсмеявшись, судья задумчиво оглядел меня. «Выйдите», — приказал он стражникам. Те, отпустив меня, вышли из кабинета, закрыв за собой дверь. «Садись», — сказал мне судья и указал мне на кресло у стола. «Не похож ты на негодяя, и в убийстве тебя только подозревают. Знали бы точно, прямо бы написали, разыскивается убийца. Потому хочу тебе предложить небольшую работенку. Ты кое-что сделаешь для нашего города, а за это можешь спокойно здесь жить, не опасаясь розыска». «И что за работенка?» – заинтересовался я. «Тут видишь, какое дело приключилось. Демон через горы перебрался и крестьянам в одной деревушке покоя не дает. А город должен эту деревушку защитить. Вот мы и хотим выслать в помощь 20 воинов. А казна в городе пустая», – вздохнул он. «За ту малую плату, что мы предлагаем, никто не хочет идти на демона охотиться». «И что, я похож на идиота, который согласится на это задание?» — рассмеялся я. «Да у меня больше шансов, что Ашгурский суд меня оправдает, чем если я пойду в одиночку против демона». «Да не в одиночку», — возразил судья. «Почти 20 воинов собрали, и маг с вами будет». «Маг?» — задумался я. «С магом шансы на удачный исход дела высоки». «Вот-вот, решайся, парень. Пару дней потратишь, а потом свободен, как птица». «Хорошо», — подумав, кивнул я. «Только бумагу выдайте, что на время охоты я нахожусь на службе города». «Отлично», — обрадовался судья и крикнул. «Десятник, зайди». «Порядок. Доброволец от вашего десятка принят на временную службу». Улыбнувшись, сказал он вошедшему десятнику. «Забирай его. Присмотри, чтоб до утра с ним ничего не случилось. Если надо, оружие ему какое выдай, лошадь найди». «Ага», — обрадовался десятник. «Пойдем, парень». Выйдя в коридор, плотно прикрыл за собой дверь и обратился к скучающим стражникам. «Так, бегом к остальным, чтоб через час в толстом стражнике был готов стол с едой и выпивкой. От нашего десятка воин на охоту отправляется». Похлопал он меня по плечу. Радостно взревев, стражники наперегонки побежали к выходу. Такое поведение заставляло меня все больше и больше настораживаться. Не ошибся ли я в выборе? «Ну что, парень, чем я могу тебе помочь? Оружие у тебя есть?» — спросил меня десятник, когда мы шли по площади. «Есть», — пробормотал я, раздумывая о настораживающем поведении стражников. и лошадь есть. Если вправду помочь хочешь, расскажи лучше, в чем проблема с охотой на демона». «Так и быть, скажу. Но не вздумай потом отказываться от участия», — посмотрев на меня, сказал воин. «Хорошо», — кивнул я и указал на расположенную рядом таверну. «Давай зайдем, там и расскажешь». Заказав нам вина, я разлил его по кружкам. «Ну, так в чем дело?» — спросил я, отхлебывая из кружки. «Да в том дело, парень, что в прошлый раз из десятка стражников, отправившихся на охоту, в живых осталось четверо, трое из которых теперь калеки, кто без руки, кто без ноги. Только один, считай, в порядке вернулся». «Что, такой опасный демон попался?» «Не знаю. Может, опасный, может, нет. А только никто рисковать не хочет. Вот совет и решил отправить полный десяток стражи по жребию, и каждый оставшийся десяток по воину даст или добровольца найдет. Так и ищем теперь добровольцев». «А судья говорил, что с нами маг пойдет». «Пойдет. Только ученик он еще. В столичной академии учится. На каникулы домой приехал. Решил, видимо, на демона поохотиться, чтоб потом перед друзьями хвастать». Подобный расклад совсем меня не обрадовал. С такими воинами в тавернах отдыхать хорошо, а не с демонами сражаться. Жмоты городские. Отсыпали бы золотишко боевому магу, он бы быстро демона уничтожил. А им, вишь, легче десяткам другим народа пожертвовать. Надо подготовиться получше и рассчитывать только на себя. «Ладно, пойду я. Надо к охоте подготовиться», — сказал я, допив вино. «Угу, иди. Только не вздумай удрать. Через ворота тебя никто не выпустит. Завтра с утра у ворот сбор у вас». Распрощавшись с десятником, я побрел к постоялому двору, раздумывая на ходу о том, что мне может пригодиться. Войдя в зал, присел возле терпеливо дожидающейся меня Ребекки. «Ну что, все в порядке? Они извинились перед тобой за ошибку?» Забросала меня вопросами девушка. «В порядке. Только придется мне на несколько дней съездить в одну деревушку на охоту», — ответил я. «Ты же обещал помочь мне добраться до родственников», — недоуменно сказала Ребекка. «Простите, не смог им отказать», — сокрушенно вздохнул я. «Так сложились обстоятельства, что или я еду на пару дней на охоту, или в Ашгур на суд». «Значит, это вправду тебя разыскивают? И что ты натворил?» — заволновалась девушка. «С одним благородным сэром у нас там недоразумение вышло», — повинился я. «Теперь ищут меня, чтобы разобраться, кто виноват. Да мне не верится, что суд будет справедливым». «Что же теперь делать?» — глухо проговорила Ребекка. «Вам придется остаться здесь на некоторое время, а я быстро съезжу на охоту и вернусь». «А на кого охотиться будете?» — поинтересовалась она. «На демона». «На демона? Дарт, ты сошел с ума!» — взволнованно воскликнула Ребекка. «Он же может легко тебя убить!» «Не убьет. Я хорошо подготовлюсь», — заверил я девушку. «Многие славные рыцари тоже хорошо готовились. И где они теперь?» — горько спросила она. «Пожалуйста, Ребекка, не беспокойтесь обо мне. Никакие демоны не смогут помешать мне помочь вам», — ответил я, растроганный ее заботой. «Хорошо, Дарт», — кивнула она. «Я буду ждать твоего возвращения». Подняв на меня свои увлажнившиеся глаза, Ребекка на миг прикоснулась к моей руке, будто прощаясь, и убежала наверх. Я вздохнул. Поднявшись в свою комнату, я произвел подсчет своей наличности. «Что ж, благодаря запасливости одного негодяя, у меня есть возможность действительно подготовиться к встрече с опасным существом. Сотня золотом, пусть без пары монет, позволит мне сделать необходимые для охоты покупки». Поразмыслив, я решил, что тратиться на свитки боевой магии не стоит. С нами идет хоть и не окончивший академию, но маг. Парочка заклинаний, брошенных мной, вряд ли помогут делу. А вот что-то компактное, с чем удобно передвигаться, типа арбалета, взять стоит. Наверное, не стоит устраивать с демоном рукопашных схваток. Говорят, прыткие они и ловкие очень, а лук на изготовку не потаскаешь, постоянно ожидая нападения. Да и не факт, что стрелы причинят ему сильный урон. В деревне явно есть хорошие охотники. Уже подстрелили бы его, если это было бы возможно. И защитой хорошей стоит обзавестись. амулет помощнее подобрать. Нацепив меч, я взял 9 десятков золотых, сунул мешочек с ними в сумку, повесил ее на плечо, ощущая себя богачом, гуляющим без охраны с полным кошелем по городским притонам, я шел по городу в поисках снаряжения. Шумный и многолюдный с утра рынок встретил меня полупустыми рядами. Крестьяне, распродав свой нехитрый товар, отправились по деревням. Остались одни постоянные торговцы, живущие выручкой. Они, прячась в тень от жаркого не по осеннему солнца, лениво следили за бродящими по рядам покупателями. Двинувшись вокруг рынка, я вскоре увидел вывеску с изображенным на ней луком. Войдя в лавку, прошел к прилавку, у которого хозяин неспешно беседовал с посетителем. Признав во мне человека, спешащего сделать покупку, хозяин извинился перед ним и обернулся ко мне. «Чем могу помочь, милздарь? Желаете приобрести превосходный лук или десяток другой отличных стрел?» — вежливо спросил он. «Нет, спасибо», — отказался я. «Меня интересуют арбалеты». Стоящий у прилавка посетитель хмыкнул. «Да, не хочет молодежь из лука учиться стрелять. Им что попроще подавай. Скоро тебе придется про луки забыть». Недовольно покосившись на него, мастер ответил. «Есть у меня арбалеты. Есть обычные, есть маленькие, с которых на скаку бить сподручнее. И даже для девушек есть с механизмом взвода, не требующим больших усилий». «Здорово», — восхитился я. «А можно взглянуть на малые?» «Конечно, можно. Отчего нельзя?» Хозяин снял один арбалет со стены, еще пару вытащил из-под прилавка. «Смотри». Покрутив в руках арбалеты, я попробовал их взвести и поинтересовался у хозяина. «А как со стрельбой у них? К примеру, рыцарский доспех с какого расстояния пробьет?» «Ну, если доспех хорошим мастером делан, то ярдов за 20 я поручиться могу». Мастер задумчиво посмотрел на арбалет. «А то из 30 пробьет. Если тебе по доспехам стрелять, то лучше обычный, полноразмерный возьми. Или болты бронебойные, если деньга есть». «А что, есть болты бронебойные?» — воодушевился я, припомнив, как болты с заклинаниями в камень входили. «Есть и болты такие», — ответил мастер. «У них наконечник из твердой стали изготовлен». «Нет», — разочарованно выдохнул я. «Нужны такие, чтобы в каменную стену, как в масло, входили». Посетитель, доставший фляжку и прихлебывающий из нее в ожидании, когда освободится хозяин, поперхнулся и закашлялся. Хозяин задумался и, что-то припомнив, улыбнулся и сказал: «И такие есть. Когда-то купил я у дварфа в диковину, и с тех пор и хранятся у меня». «Здорово», — обрадовался я. «А есть дамский арбалет под такой болт?» Мастер, озадаченный моими заказами, почесал голову. «Должен быть», — подумал и добавил. «Точно есть. Сейчас принесу». Я успел по пятому разу покрутить в руках выложенные на прилавок арбалеты, прежде чем мастер вернулся, неся небольшой арбалет, покрытый серебряной отделкой. Протянув его мне, хозяин сказал: «Вот, с трудом нашел». Я взял арбалет в руки, легонький и размеры небольшие. Повернув ручку, натянул тетиву. Хватило одного поворота для взвода. «Сколько за него?» «5 золотых», — ответил мастер. «Отдал бы дешевле, но отделка дорого стоит». «Вот так», — осудил мой энтузиазм покупатель. «Выбирают, что полегче да попроще. Скоро заживем, как в Элории. Девки будут на мечах биться, а парни по балам таскаться, да с игрушечными арбалетами баловаться». Хозяин не поддержал его высказывания, не желая терять выгодного покупателя. «А болты?» — напомнил я ему. Мастер снова отправился в кладовую. На этот раз вернулся быстро, таща с собой небольшой ящичек. Поставив его на прилавок, он открыл маленький замок и, откинув крышку, развернул ко мне. Внутри лежали завернутые в холстину болты, единственным отличием которых от обычных был отдающий синевой цвет. «И почем они?» Удовлетворенно кивнув, спросил я у мастера. «Очень дорого», — ответил мастер. «Не знаю, на что я рассчитывал, когда их брал. Цена им золотой». «За десяток?» «Если бы», — вздохнул мастер. «За один болт». «И сколько их?» — — не смутился я. «Два десятка». С надеждой оглядел меня хозяин. «За 23 вместе с арбалетом отдадите?» «Отдам», — обрадовался мастер. «Как принесешь золото, так сразу и заберешь». Окинув покупателя, сующего свой нос, куда не просят подозрительным взглядом, я снял сумку и, повернувшись к нему спиной, набрал монет. Закрыв сумку, протянул золото мастеру. Опешивший было хозяин опомнился и, забрав золото, пересчитал и утащил в соседнюю комнату. Я закрыл коробку, засунул подмышку, другой рукой взял арбалет и вышел из лавки. Оглядевшись, я приметил поблескивающую с другой стороны рынка вывеску-паутинку. Поправив ношу, отправился напрямик через ряды туда. Войдя в лавку заклинаний, сложил свой груз на пол у прилавка и начал с живейшим интересом оглядываться. Хозяин выложил ее изнутри кусками скал для придания своей лавке неповторимого вида. Внутри у посетителей складывалось впечатление, что они попали в настоящую природную пещеру. Даже прилавок был сделан из куска скалы, чтобы не нарушить впечатление от интерьера. А сидевший на затянувший весь угол паутине полуторафутового размера паук смотрелся вообще замечательно. Восхищенно уставившись на благообразного старичка, сидевшего за прилавком с видом отшельника, размышляющего о бренности мира, я поздоровался. «Добрый день, мастер!» Старичок, подняв на меня взгляд, довольно улыбнулся, заметив мое восхищение его лавкой. «И тебе день добрый, юноша!» «Здорово тут у вас!» — покрутил я головой. «Прямо убежище отшельника!» «Да...» «Пора мне уже поразмыслить о прожитых годах», — ответил старик. «Ну и дело свое я люблю. Вот и решил совместить. Теперь здесь тишина и покой. Никто от размышлений попусту не отрывает. А если по делу кто заглянет, то ради такого случая и отвлечься можно». «Понятно», — кивнул я. «Хорошая выдумка». «Поначалу, правда, молодые люди повадились девушек сюда водить. Но я их быстро отвадил». «У меня вон кто теперь на страже!» Хозяин кивнул на паука, висящего в углу. «Ни одну девицу сюда силком не затащишь!» Рассмеялся довольный собой маг. «А ты чего, юноша, хотел? Надеюсь, не ментальное заклинание полной влюбленности для неуступчивой девушки ищешь? Хотя...» Внимательно оглядев меня, сказал мастер. «Ты и так не дурен собой. Вряд ли оно тебе понадобится». «Нет-нет», — замахал я руками. «Не до девушек сейчас. Я даже не знал о существовании подобных заклинаний». «Есть такие есть», — вздохнул мастер. «Хоть и стоят дорого, а постоянно кто-нибудь спрашивает». «И сколько это дорого?» — полюбопытствовал я. 1200 золотом». Названная сумма заставила меня недоуменно переспросить. «Сколько?» «Да не ослышался ты, юноша», — сказал старик. «Больше 1000 золотых». «Да за такие деньги можно целый гарем себе собрать. Зачем на заклинание тратиться?» «Ага, так все и думают», — хихикнул мастер. «Пока ни один не купил. Это я для молодых идиотов цену такую назначил. На самом деле красная цена такому заклинанию десяток золотых. И самый захудалый маг в момент снять это заклинание сможет. А представь, что с тем парнем, который девушку так заманит, потом сделают». «Да уж», — представил я себе гнев родственников девушки. «Жизни вмиг лишат». «Вот-вот, а некоторым молодым ослам на свою жизнь плевать». «Ничего, пока столько золота соберут, не до девушек уже будет». «Да, не всякий даже за всю жизнь столько собрать сможет», — понял я замысел мастера. «Так чего ты хотел-то, юноша?» — вернулся старичок к цели моего визита. «Сам точно не знаю», — признался я. «Защитный амулет нужен. Сильный и недорогой». «Ну, это ты загнул», — рассмеялся мастер. «Чем сильнее, тем дороже стоит. От чего защититься-то хочешь?» «Да от всего. Опасная охота мне предстоит. Хочу сделать ее более легкой». «Ты что же, на демона охотиться отправляешься?» «Я слышал, только стража пойдет». «Ага, так и есть. Только я на время охоты тоже стражником стал». Кисло улыбнулся я. «Рискуешь ты, парень, ой, рискуешь», — покачал головой мастер. «Стоит ли оно того?» «Выбора нет», — вздохнул я. Были бы другие варианты, ни за что не стал бы с демонами связываться. Ну, если нужда заставила, тогда можно тебя понять. Да и маг с нами отправляется. Думаю, он быстро демона прихлопнет, добавил я. Какой маг? Насторожился мастер. Ну, не совсем еще маг, ученик из академии. Городской ваш паренек, может, знаете такого? Знаю, как не знать, покачал головой мастер. Тщеславный мальчишка, не очень одаренный, а мечтает по меньшей мере архимагом стать. Ничего, может, и вправду станет. Да какой там, отмахнулся мастер. Нет у него таких способностей. Ты вот, к примеру, в академии не учился, а силы не меньше его имеешь. Это от тренировок. Сам хотел магом стать, да к набору опоздал, вздохнул я. Ничего, на следующий год поступишь, утешил меня маг. Если на охоте осторожен будешь. Ты там особо на ученика этого не рассчитывай. В академии он, может, и неплохо с заклинаниями справлялся. А только когда на тебя из темного угла зубастое существо бросается, это совсем иное дело, посоветовал он мне. Для того и хочу защиту, чтобы только на себя рассчитывать. А ты умеешь энергетический поток поддерживать? Поинтересовался он. Умею. Прекрасно, обрадовался мастер. Тогда тебе без постоянного запаса энергии амулет подойдет. Автономные в разы дороже стоят. А ты заклинаниями пользоваться все равно не можешь. Вот и будешь своей энергией защиту поддерживать. Хороший вариант. Одобрил я его предложение. Мастер порылся в выдвинутых из прилавка каменных ящичках. «Вот смотри, к примеру», — показал он золотой амулет, покрытый вязью рун. «Этот амулет даже заклинание третьего уровня без труда выдерживает. Тот же ученик, пока у тебя силы не закончатся, с тобой ничего сделать не сможет. От летящих в тебя предметов или от ударов меча или когтей защитит». Только перед схватками придется тебе его к своей энергетической структуре подключать. Отлично. И сколько вы за него просите? Понравилось мне предложение мага. 70 золотых. Да вы что, мастер? Возмутился я. Побойтесь гнева богов. За амулет, который сам работать не в силах, столько просите? 65, сбавил мастер. Все равно много, покрутил я головой. Зачем такую цену ломите? Нет же на такие амулеты спроса. Мало ведь людей, которые могут его подпитывать. Простые люди с запасом энергии амулеты берут. Да и маги не станут такой брать. Им энергия для плетения заклинаний необходима. «Шустро схватываешь», — усмехнулся мастер. «Так и быть. Уступлю за 60. Больше как ни проси, не сбавлю». «Договорились». Устроила меня названная сумма. Высыпав из мешочка золото на прилавок, забрал из кучки 7 монет. Мастер посчитал золото и отдал мне амулет. Я сразу же повесил его на шею, упрятав под рубаху. «Что ж, юноша, поздравляю с удачной покупкой», — сказал мастер. «Буду рад твоим новым посещениям». «Спасибо, светлых вам дней», — собрав свои вещи, попрощался я. «Светлых дней и удачи на охоте». Напутствовал меня мастер.